а цены растут. В 1900 году на распродаже лошадей герцога Вестминстерского один из лучших скакунов мира, Флейинг Фокс, был продан за 400 тысяч рублей. Да говорят еще, что это была едва ли не наивысшая цена, заплаченная за лошадь. В наши дни цены на лучших жеребцов-производителей доходят до 20 миллионов долларов. За Анилина, самого резвого скакуна в истории русского коннозаводства, одна западногерманская фирма предлагала 250 тысяч долларов. Цены на спортивных и просто прогулочных лошадей значительно ниже, чем на классных победителей скачек и бегов. Ежегодно в нашей стране проводятся аукционы, на которых представители разных зарубежных фирм и просто любители покупают лошадей, выращенных на наших конных заводах и племенных фермах совхозов и колхозов. Например, на аукционе, проведенном в 1975 году в Ростовской области, за 3,5 часа было продано 100 лошадей тракинской, буденовской и донской пород. Средняя на них цена от 1000 до 4000 долларов, а один жеребец по кличке Харлей куплен итальянской фирмой Сио за 9000 долларов. На четвертом московском аукционе в 1968 году лучшие годовики проданы по 5000 и больше долларов. С 1962 по 1970 год на наших аукционах продано 2585 племенных и спортивных лошадей в 20 стран мира. В Англию, например, 841 лошадь, в Финляндию 471, в ФРГ 321, во Францию 159. А за годы с 1954 по 1968 экспортировано было из Советского Союза больше 4000 племенных и спортивных коней и несколько сотен тысяч лошадей для забоя на мясо.